Как странно то, что затеваю я, подобие любви создать из жажды и временем окрасить, чтобы однажды поверить самому, не знаю я, откуда этот редкостный напев знакомых нот, прекрасное сплетение. Стук в дверь мою, кто спрашиваю, тени они ответствуют, орел, телец и лев. Я говорю, откуда вы ко мне, какой судьбой и ключ вверх вращаю, поставить чай немедля обещаю. Дверь держу на этой стороне, они смеются, вот напрасный труд. Не трать сил зря, печины насквозь проходят, садятся в круг, и глаз меня не сводит. И кажется, они чего-то ждут. Послушайте, любезные друзья, не может быть, чтоб вам был нужен я. Должно быть, здесь произошла ошибка, но скрипка на стене моей дрожит, и, боже мой, мне кажется, бежит по их чертам знакомая улыбка. Смотрят на меня.